И пали стены. Грохот рушащихся каменных стен заставил Эрегона остановиться и оглянуться. Между крышами двух домов был виден зубчатый шпиль храма. Точнее, то, что от него осталось. Огромный столб пыли, взметнувшийся к облакам. Эрегон улыбнулся. Молодец. Он был горд своей сапфирой. Когда нужно посеять хаос в рядах противника, драконам нет равных. Но, продолжая в том же духе, думал он, разнеси весь Хелгринд на куски. Похорони их проклятое святилище под грудой камней в 1000 футов высотой. И он бросился по темной, извилистой улочке догонять Арью, Анжелу и Солимбума. Город просыпался. На булыжных мостовых появилось уже довольно много людей. Торговцы открывали свои лавки, ночные сторожа шли домой спать после службы, пьяные аристократы возвращались с ночных гулянок, а бродяги, которым пришлось ночевать у кого-то под дверью, расползались по своим углам. Немало попадалось и солдат, спешивших к городским стенам. Но все эти люди то и дело останавливались и с ужасом смотрели в сторону храма. Над ним в воздухе сражались два дракона. И шум этого сражения был слышен в каждом уголке города. И жители Драслеоны, от обшарпанного нищего до закаленного в боях воина и богато одетого аристократа, были настолько поглощены этим жутким зрелищем, что на Эрегона и его спутников внимания никто не обращал. «Ну что ж», — решил Эрегон, — «значит, мы с Арьей вполне похожи на обычных горожан. Но это, конечно, только с первого взгляда». Он настоял на том, чтобы Арья оставила несчастного послушника, который по-прежнему был без сознания, в одном из переулков на приличном расстоянии от храма. «Я обещал, что мы возьмем его с собой, но я никогда не говорил, куда именно мы сами направляемся», — пояснил он. «Отсюда, надеюсь, он и сам сумеет найти дорогу, когда очнется». Арья спорить не стала. Похоже, она и сама испытала облегчение, освободившись от этой ноши. Пока они поспешно пробирались к южным воротам, Эрегон все время озирался, узнавая и не узнавая знакомые места. Его последнее посещение Драслеоны завершилось бегством по таким же грязным улочкам между некрепко запертыми домами. И тогда его единственной надеждой на спасение было добраться до каких-нибудь городских ворот, прежде чем слуги Империи его обнаружат. Только теперь он боялся не каких-то раззаков, а чего-то, безусловно, куда более грозного. Он снова посмотрел в сторону храма. Сапфире нужно было продержаться еще хотя бы несколько минут, отвлекая на себя Муртега и Торна. И тогда продвижение варденов будет уже не остановить. Однако минуты во время боя могут быть подобны часам. И Эрегон отлично понимал, как быстро и неожиданно может перемениться соотношение сил. «Держись!» – думал он, хоть и не посылал эту мысль Сапфире, чтобы ничем ее не отвлекать и самому не отвлекаться. «Ну, еще немного, а?» Улочки становились все уже и извилистей. Они явно приближались к городской стене. Нависавшие над головой здания, в основном это были жилые дома, заслоняли собой небо. И лишь иногда можно было увидеть узкую лазурную полоску. Сточные канавы были полны до краев, и от них исходила такая вонь, что Эрегону и Арье приходилось закрывать нос рукавом, чтобы пощадить свое тонкое обоняние. А вот травницу Анжелу эта вонь, похоже, ничуть не трогала. Зато Солимбум неумолимо ворчал и раздраженно дергал хвостом. Внимание Эрегона привлекло какое-то движение на крыше ближайшего дома, но то, что там промелькнуло, тотчас же и исчезло. Однако он продолжал смотреть в том же направлении и через некоторое время начал различать кое-какие странные признаки. Белое пятно на покрытых черной сажей кирпичах каменной трубы. Странные, заостренные формы силуэта на фоне ясного утреннего неба. Какие-то маленькие округлые предметы, размером с монету, ярко сверкающие в тени. Он был потрясен, догадавшись, что это такое. Крыши домов буквально облеплены десятками котов-оборотней. Все они были в зверином обличье и ловко перепрыгивали с одной крыши на другую, безмолвно следуя за Эрагоном и его товарищами по темным городским закоулкам. Эрагон понимал, что эти неуловимые существа соизволят помочь им разве что в самых отчаянных обстоятельствах. Коты-оборотни хотели как можно дольше сохранить тайну их присоединения к Варденам, опасаясь, что об этом узнают слуги Гальваторикса. И все же ему сразу стало как-то спокойней. Улица привела их к перекрестку, от которого в разные стороны расходилось еще 5 улочек. Эрагон посоветовался с Арьей и Анжелой, и они решили не отступать от выбранного ранее направления. Через полсотни шагов выбранная ими улочка вдруг резко свернула в сторону и вывела их прямо на площадь перед южными воротами Драслеоны. Эрагон остановился. Там уже собралось несколько сотен солдат, которые суетились, надевая доспехи и разбирая оружие. Командиры покрикивали на них и отдавали приказы. Золотистая нить, которой были вышиты красные туники солдат, так и сверкала на солнце. Присутствие такого количества воинов ошеломило Эрагона. Но еще больше ошеломило его то, что горожане успели насыпать перед воротами огромную груду камней и щебня, чтобы не дать варденам вломиться в город. Эрагон выругался. Да им и за несколько дней не разобрать эту груду. Сапфира, конечно, могла бы за несколько минут расчистить проход к воротам. Вот только Мурток и Торн ни за что ей такой возможности сейчас не предоставят. «Нужно их чем-то отвлечь», — думал Эрагон. Но чем? В голову ему пока ничего не приходило. И он все же решил посоветоваться с Сапфирой. В том, что она услышала его мысленный призыв, он не сомневался. Но объяснить ей ситуацию так и не успел. Как раз в этот момент один из воинов Гальваторикса вдруг замер и заорал, указывая остальным на Эрагона и его спутников. «Повстанцы!» Эрагон выхватил из ножен Брисингар и прыгнул вперед, пока и все остальные солдаты не успели осознать это громогласное предупреждение. Выбора у него не было. Отойти назад означало бросить варденов на растерзание силам Империи. И потом... Не мог же он оставить Сапфиру. Ей одной с Торном, и со стеной, и с солдатами ни за что не справиться. С громким криком Эрагон бросился на врагов, и Арья последовала его примеру. В бешеной атаке они прорубили себе среди изумленных, растерявшихся солдат настоящую тропу. Некоторые из них, похоже, так и не поняли, что Эрагон – это враг, пока он их не заколол. На площадь посыпался дождь стрел. Это стреляли лучники, находившиеся на стене. Несколько стрел отскочило от окутывавшего Эрагона магического панциря, убив или ранив стоящих с ним рядом солдат Империи. Но хотя Эрагон поворачивался во все стороны чрезвычайно быстро, он все же не успевал одновременно блокировать удары всех мечей, копий и кинжалов, направленных в него, и чувствовал, как его силы тают с ужасающей скоростью. Ведь ему еще приходилось поддерживать собственную магическую защиту, иначе солдаты его давно бы прикончили. Он отлично понимал, если им в ближайшие минуты не удастся пробиться к воротам, то силы их вскоре кончатся, и тогда всякое сражение будет бесполезным. И спустив свирепый воинственный клич, он завертелся волчком, держа Брисингар на уровне талии и разрубая пополам каждого, кто оказывался вблизи от него. Сверкающее синее лезвие меча резало кости и плоть с одинаковой легкостью. Кровь так и струилась с его острия. Казалось, за вращающимся мечом летят длинные извивающиеся красные ленты. Кровь крупными каплями падала на землю и застывала подобно кусочкам полированного коралла. А солдаты, осмелившиеся приблизиться к Эрагону, сгибались пополам, зажимая распоротые животы или пытаясь руками соединить края страшных рубленных ран. Каждая деталь этого боя мгновенно запечатлевалась в памяти Эрагона и казалась ему очень яркой и четкой, как сделанный на стекле рисунок. Он, казалось, мог бы различить даже отдельные волоски в бороде каждого воина, оказывавшегося напротив него. Мог бы сосчитать все капли пота, выступившие на скулах у того, кого он только что сразил своим безжалостным мечом. Мог заметить каждое пятно или прореху на доспехах врага. Шум, поднятый схваткой, был чересчур резок для его чувствительных ушей. Однако в душе он испытывал глубочайшее спокойствие. Не то чтобы он совсем не был подвержен тем страхам, которые терзали его прежде. Но теперь они уже не так легко пробуждались в его душе, а потому и сражение он вел гораздо лучше. На время Эрагону пришлось приостановить круговое движение меча. Рядом с ним как раз оказался тот самый воин с бородой, ибо у него над головой молнией пронеслась сапфира. Крылья ее были плотно прижаты к телу и слегка дрожали, точно листва над ручьем. Вызванный ею порыв ветра взлохматил волосы на голове у Эрагона, а его самого бросил на землю. Мгновением позже следом за сапфирой промчался Торн со скаленными зубами и рвущимся из разинутой пасти пламенем. Оба дракона исчезли за желтой глиняной стеной Драслеоны и, пролетев с полмили и сделав петлю, понеслись обратно. Из-за ворот донеслись громкие радостные крики, и Эрагон понял – Вардены уже там. Вдруг его левое предплечье обожгло как огнем. Казалось, кто-то плеснул туда кипящим жиром. Эрагон даже взвыл от боли и сердито тряхнул рукой. Но ощущение не исчезло. И он увидел, как на рубахе расплывается кровавое пятно. Ясно. Это наверняка драконья кровь. Но вот чья? Сапфиры или Торна? Драконы снова приближались. И Эрагон, воспользовавшись замешательством солдат, прикончил еще троих. Затем его противники пришли в себя, и схватка возобновилась. Внезапно перед Эрагоном возник здоровенный воин, размахивавший боевым топором. Однако нанести удар этот великан так и не успел. Арья опередила его, нанеся ему удар в спину и почти разрубив его пополам. Эрагон кивнул ей в знак благодарности, и они, не сговариваясь, встали спиной к спине, отражая атаки солдат. Арья дышала так же тяжело, как и он сам, и явно уже начинала уставать. Хоть оба они и были быстрее и сильнее большинства людей, но и у их выносливости имелся предел. Они уложили уже десятки воинов, но сотни их по-прежнему продолжали наступать, и было ясно, что вскоре из недр Драслеоны вынырнет новое подкрепление. «Что теперь?» – крикнул он, отражая удар копья, направленный ему в бедро. «Магия!» – кратко ответила Арья. И Эрагон, непрерывно отражая новые атаки, начал произносить все заклинания подряд, какие, как ему казалось, способны погубить врагов. Очередной порыв ветра взъерошил ему волосы, и снова над ним пронеслась темная тень. Сапфира, описывая над площадью круги, сбрасывала скорость, а потом, взмахнув крыльями, вдруг стала падать на крепостную стену. Еще до того, как она успела приземлиться, ее настиг Торн и выдохнул в нее язык пламени длиной футов 100. Сапфира, взревев от отчаяния, устремилась прочь от стены, лихорадочно хлопая крыльями и стараясь побыстрее набрать высоту. Затем оба дракона спиралью взмыли в небо, на лету беспощадно кусая и царапая друг друга. Увидев, что Сапфира в опасности, Эрагон стал действовать более решительно и принялся быстрее выпивать древние слова заклинаний, очень стараясь не допустить в них никаких искажений. Но как он ни старался, ни его заклятие, ни заклятие Арьи никакого воздействия на воинов не оказывали. А потом с небес вдруг послышался голос Муртага. Казалось, это голос великана, попирающего головой облака. «Все эти люди находятся под моей защитой, братец!» И Эрагон, подняв голову, увидел, что Торн стрелой несется прямо на площадь. Сапфира явно не ожидала, что он так быстро сменит направление. Сама она все еще висела высоко над городом. Темно-синий силуэт ее был ясно виден на фоне голубого неба. «Они знают!» Понял Эрагон, и ужас сменил в его душе царившее там спокойствие. А толпа воинов перед ним все увеличивалась.